от 3 до 103 лет, заядлый футбольный болельщик. Конечно, каталонцы — патриоты, а Барса — это священная корова. Но если матч проходит между другими командами, это не важно, главное — футбол. На время важных футбольных матчей улицы вымирают ничуть не хуже, чем в Сиесту, а любая работа приостанавливается. Кто не попал на стадион, отправляется в кафе смотреть футбол там. Ну, или банально оседает дома на любимом диване перед телевизором. Впрочем, даже если вы в этот момент оказались не у телевизора, а забитых нужных голах, легко узнаете, потому что каждый гол отмечается взрывом петард на улице и запуском мини-фейерверков. Сегодня я, доселе никогда не интересовавшаяся футболом, потеряла невинность, посмотрела свой первый в жизни футбольный матч. Дома, на уютном диване, под пиццу и кока-колу, в компании любимого. И даже немного разобралась в правилах и запомнила половину игроков по фамилиям и почти влюбилась в долговязого, смешного Рональдиньо, ловко и четко пославшего гол с середины поля в ворота врага. И солидарно под громогласное «Гол!» и треск петард на улице попрыгала на диване с криками «Ура, ура! Наши побеждают!» Наши — это, конечно, Барса. Ну а дальше произошло вот что. После матча мы, немного отметив победу, отправились спать. Любимый уснул почти сразу, я же засыпала долго. И только-только начала погружаться в объятия Морфея, как мой любимый неожиданно взбрыкнул ногами, да так, что затряслась вся кровать. Я постаралась не обращать внимания на вибрации, прикрыла глаза и опять сосредоточилась на подсчете ромашек на полянке. Но через полминуты кровати-трясение повторилось. Я приподнялась посмотреть, что это за пируэты мой хороший ногами выписывает. Думала, что он одеяло потерял и так его во сне ищет. Ничего подобного. Одеяло на месте, любимый крепко спит. Если не считать того, что ногами выделывает какие-то кренделя, сотрясающая кровать. Какой тут сон? Через полчаса таких вот взбрыкиваний, с периодичностью в полминуты, я догадалась, что моему хорошему снится, будто он Рональдиньо, который гоняется по футбольному полю за мячом. Я была на грани срыва. Мстительно пнула Рональдиньо в бок, не проснулся. Выдернула из-под его головы подушку. Он взамен схватил мое и сладко всхрапнул. Усталость взяла свое, и я уже почти привыкла к кровати-трясению и даже стала погружаться в хлипкий сон, как случилось то, что и должно было случиться. Рональдиньо забил гол. С полуразворота, вложив в удар всю свою силу, он засадил коленом мне в зад, так что я с воплями полетела с кровати. «Наташ, ты куда?» — раздался недоуменно испуганный крик. «Туда, куда ты меня в пенальти отправил, в верхний правый угол ворот», — сердито буркнула я. И, сидя на полу и потирая ушибленный бок, подумала о том, что Барса сыграла 2-0. Значит, этой ночью мне грозит еще один удачный гол. Высокие отношения. Мы живем в обычной пятиэтажке на 4-м этаже. И как в любом многоквартирном доме, что в России, что в Испании, у нас есть соседи. В общем-то, между соседями в России и соседями в Испании разницы почти нет. Та же включенная на всю громкость музыка за стеной, бабушки на лавочке перед подъездом и обсуждение частной жизни и глобальных мировых проблем. Только интерес к соседской жизни помножен на 5, и обсуждается она, жизнь, не шепотом, а в полный голос и всем подъездом. Каждый раз, выходя на улицу, я прохожу боевое крещение вопросами. Поскольку я здесь новое лицо, и к тому же иностранка, то интерес к моей персоне ничуть не уступает интересу к жизни королевской семьи. Выходя из подъезда, я с лучезарной улыбкой здороваюсь с сидящими на лавочке бабушками и дедушками и стараюсь прошмыгнуть мимо них как можно скорее. Но иногда я замешкиваюсь возле захлопнувшейся подъездной двери, стараясь открыть ключом заедающий замок, и тогда меня обязательно берет в плен какая-нибудь милая старушка. «А откуда ты?» «А, из России. А мы-то думали, из Германии». У Марты с третьего этажа родственница живет в Германии.